Глава 17. Надо было разобраться с новой способностью. С внезапно прорезавшимся замедлением времени я малодушно сбросил все проблемы на потом. И возникший религиозный экстаз у орков, и разбор привезенных материалов, которые нужно было пускать на ремонт станции, и даже общение с остальными. Оставил Нурзулрага и его соплеменников и просто сбежал в один из отсеков станции. Я отчетливо понимал, что если отложу вопрос с новой способностью на потом, то меня погребет под собой лавина дел и проблем, и черт его знает, когда получится выделить на это время. Да и ощущения забудутся. Поэтому ковать железо надо сейчас, пока оно горячо. Или сейчас, или никогда. Сел на холодный металлический пол в позе лотоса, закрыл глаза и скрестил руки на груди. Оглушающую тишину нарушало только тихое, едва слышимое гудение вентиляции, но оно практически не отвлекало. Я закрыл глаза, прокручивая в голове бой с Джелтагом. Я прекрасно помнил, как он рванул вперед, планируя заехать мне в лицо кулаком, и как меня вбросило в состояние замедления. Чем хороша отличная память от высоких показателей интеллекта, так это тем, что я буквально мог визуализировать все это у себя перед глазами. Движения орка в тот момент замедлились, словно он продирался сквозь густую жидкость. Понятно, на самом деле это взвинтилось мое восприятие, которое в тот момент я не мог контролировать, и в которое то проваливался, то вновь вываливался. К сожалению, мне было слегка не до того, чтобы детально анализировать происходящее, особенно в моменты схватки с 10 орками сразу. Но оставлять вопрос повисшим в воздухе тоже было нельзя. Но теперь, когда я пытался осмыслить произошедшее, возникало слишком много вопросов. Почему раньше такого не было? Почему способность проявилась именно в тот момент? Был ли это побочный эффект прокачанной ловкости, новой скрытой способности или что-то совершенно иное? Уже раз 10 проверил интерфейс, списки навыков, но нигде не было ничего хотя бы отдаленно напоминающего какое-то замедление. Сначала даже грешил на биоадаптацию, но и там не было новинок. А вот воспоминания о произошедшем были. Я открыл глаза, бросив взгляд на руку. Если бы я мог включать это замедление по своей воле, оно стало бы чертовски сильной способностью. Ей сходу можно было придумать миллион возможностей. Точное прицеливание огнестрельным оружием, рукопашные схватки, ускоренное мышление в необходимые моменты. Черт, слишком читерская способность, чтобы ее можно было проигнорировать. Нужно было разбираться. Я сделал глубокий вдох и выдох, снова закрывая глаза и успокаиваясь. Попробовал вспомнить это странное ощущение. Как будто весь мир замедляется, а я остаюсь прежним. Попытался мысленно воссоздать тот момент, когда Джелтак атаковал. Представил его рывок, размашистый замах, замедленный кулак, летящий в мою сторону. Но ничего не происходило. Если бы у меня получилось, то я бы сразу заметил, хотя бы даже по изменению интенсивности звука в системе вентиляции. Я нахмурился, пытаясь понять, что делаю не так. Может, ошибочен сам подход, и активировать его можно только в схватке? Оставил идею как перспективную, но решил сначала обдумать еще пару вариантов. Вместо того, чтобы представлять прошлый бой, попытался просто прочувствовать саму идею замедления. Понятно, что, скорее всего, она ошибочна по своей сути, и я просто начал не с той стороны. Замедлить окружающий мир невозможно. Время не поддается манипуляциям, по крайней мере, с точки зрения классической физики, применительно к обычному человеку. Был бы я космическим объектом с зашкаливающей гравитацией, то еще были бы возможные варианты, но нет. Оно неизменно течет вперед с одинаковой скоростью. И даже если гипотетически представить, что я с помощью системы как-то мог оказывать влияние на ход времени, то это требовало бы от меня приложения огромных гравитационных сил или создание релятивистских эффектов, как при приближении к скорости света. И я готов поставить что угодно на то, что в схватке и близко не было ни одного из этих эффектов. Но тогда что я испытывал? Скорее всего, дело не в мире, а в моем восприятии. Мозг — это главный процессор организма, и он работает с колоссальной скоростью, но у него есть ограничения. В обычном состоянии человек обрабатывает лишь часть информации, поступающий от органов чувств, игнорируя ненужные детали. Ведь мы же не замечаем, как моргаем, не слышим биение своего сердца, не отслеживаем движение каждой соринки в воздухе. Но если каким-то образом разогнать обработку информации, можно добиться эффекта, схожего с замедлением времени. Если мозг начинает воспринимать больше деталей за тот же промежуток времени, окружающий мир покажется более медленным. В критических ситуациях, например, при внезапной угрозе, организм инстинктивно повышает скорость обработки данных, создавая ощущение, будто все вокруг замирает. Это давно зафиксированный феномен у людей, переживших аварии или опасные ситуации. Учитывая, что у меня много баллов в интеллекте, можно было бы предположить, что дело в нем, а не в ловкости. Возможно, именно это и происходило со мной. Не изменение течения времени, а изменение восприятия, заставляющее мозг работать в десятки раз быстрее. Я бы принял это за рабочую теорию, если бы не одно «но». Для стороннего наблюдателя, которыми выступали мои товарищи и отряд орков, мое тело словно размывалось, причем резко и скачкообразно. Выведя на ближайший терминал запись моей схватки в ангаре. Отдал я команду станции и, пружинисто встав, двинулся к стене, где виднелась ближайшая панель с галопроектором. Появившаяся голограмма начала трансляцию, и я уставился на изображение. Джилтак сделал первый рывок вперед, его массивный кулак силой устремился прямо в мое лицо. Замедлив воспроизведение. Вот теперь все выглядело, как в моих воспоминаниях. Медленно движущийся орк и нормально движущийся я. Словно я перешел в какой-то другой временной поток. Если так посмотреть со стороны, то для друзей я действительно выглядел чертовски странно. В один момент я еще стоял перед орком, а в следующий — уже сбоку от него, увернувшись от удара. Джилтак только начинал реагировать, но его тело казалось неуклюжим, медлительным. Он пытался скорректировать атаку, но я сместился вперед и нанес удар, который орк даже не успел увидеть. Запись продолжала идти. По крайней мере, мне стало очевидно, почему мои противники чувствовали себя беспомощными. Когда Джилтак, а потом и весь отряд бросался в очередную атаку, я буквально исчезал с их пути. С точки зрения стороннего наблюдателя, это выглядело так, будто я просто телепортируюсь из точки в точку, минуя промежуточные кадры движения, тогда как на записи было видно, что я двигаюсь как обычно, в отличие от очень медленных соперников. А учитывая мою скорость, понятно, откуда бралась размытая фигура в виде остаточного следа. Я хмыкнул. Ну, теперь ясно, почему они офигели. Но раз дело не в интеллекте, значит, есть что-то еще. Если бы моя способность ограничивалась только ускоренной обработкой информации, это, конечно, дало бы мне колоссальное преимущество в реакции, но не в скорости передвижения. Однако факт того, что двигался быстрее, был зафиксирован на видео, и с ним невозможно было поспорить. Это означало, что дело, скорее всего, в комплексной работе организма, заставляющей его работать на совершенно ином уровне. С моей ловкостью скорость реакции на визуальные и тактильные стимулы должна была быть выше раз в 10 минимум по сравнению с обычным человеком. Но одного ускоренного восприятия недостаточно, чтобы тело выдерживало такие перегрузки. Его биомеханика должна была тоже измениться. Ускоренная реакция бессмысленна, если мышцы не могут обеспечить должную скорость сокращения, если кости не выдержат нагрузки, если связки не способны стабилизировать суставы при резких маневрах. От одного движения можно было бы легко заполучить такие внутренние травмы, что регенерировать пришлось бы неделю, ну или экстренно проходить портал. Я задумчиво открыл свои характеристики и уставился на них. Не зря же я старался довольно равномерно развивать их. Сдается мне, что ключевым фактором была синергия развитого организма. Про интеллект понятно. Ловкость, быстрота движений, координация, точность, баланс, телосложение, запас сил и способность мышечных тканей, связок и костной структуры выдерживать нагрузку без разрушения. Если бы я качал только ловкость, то тело просто не справилось бы с резкими ускорениями. Но прокачанное телосложение обеспечивало необходимую адаптацию тканей. Мышечные волокна в обычном состоянии имеют ограниченную скорость сокращений. Это связано с природными пределами передачи нервных импульсов. Однако пассивные навыки биокинеза, влияющие на выносливость и восстановление, могли изменить этот параметр. Вероятно, моя мускулатура адаптировалась, получив способность к сверхбыстрым сокращениям без повреждения тканей. В стандартных условиях мышцы устают от выработки молочной кислоты. Но с прокачанной регенерацией ее утилизация происходит быстрее, позволяя мне долго сохранять максимальную эффективность. С другой стороны, кости человека — это живая ткань, приспосабливающаяся к нагрузкам. Если у обычного человека слишком резкое ускорение или встреча с препятствием приводит к микротрещинам, то в моем случае укрепленный скелет, опять же за счет развитой выносливости, может выдерживать давление без разрушения. Дополнительные факторы, такие как защитный костюм, когда я активировал его против 10 противников сразу, вероятно, еще больше компенсировал перегрузки, снижая давление на суставы и перераспределяя нагрузку. Получается, поэтому и не появился никакой навык, потому что это просто естественно появившаяся способность, которую я просто еще не научился вызывать усилием воли. Вернулся обратно в центр ангара, сосредоточился, пытаясь заставить себя ускориться. Резко задышал, нагнетая кислород, и... ничего не изменилось. Я разозлился, стиснул зубы и резко шагнул вперед, на самом максимуме доступной скорости, двинувшись, казалось, одновременно всем телом сразу. И мир на мгновение дернулся. Все вокруг на долю секунды словно замерло. Обычный человек бы этого не заметил, но я уловил изменение звука от гула постоянно работающей вентиляции, гоняющей воздух по станции. Пускай на одну тональность, но оно точно было. Замер, сосредоточившись на том ощущении, которое я только что испытал. Это было похоже на сбой. Мир словно на мгновение дернулся. Я почувствовал, как время потеряло привычный ход. Но прежде чем я успел что-то осознать, эффект исчез, оставив после себя только странное ощущение пустоты. Закрыл глаза и попробовал снова. Глубокий вдох, полная концентрация, и снова ничего. Может, нужен раздражитель? Распечатал парочку тренировочных манекенов и начал уворачиваться, всеми силами пытаясь поймать состояние просветления. Они же как раз были с локацией с буддистским храмом и практиковали там эти восточные штуки. Может, натолкнут на мысль? Ждал до последнего, уклоняясь от ударов в последние мгновения, так что можно было ощутить дуновение ветра на теле от проносящихся деревянных конечностей, попутно анализируя их движения, плавные, переходящие одно в другое. Понадобилось, наверное, минут 15, прежде чем мгновение неправильности повторилось. В этот раз я четко ощутил разницу. Услышал, как звук вентиляции стал более приглушенным. Увидел несколько мельчайших частиц пыли, поднятых моими движениями, почти застывших в воздухе. Но эффект снова исчез через доли секунды, будто ускользая сквозь пальцы. По крайней мере, мне не показалось. Я смог активировать это состояние, но не смог удержать его. В любом случае, это можно повторить самостоятельно. Все, что мне нужно, это пытаться дальше. Попробовал еще раз, затем еще и еще, и, наконец, начало получаться, пусть и на доли секунды. Только любое движение, вдох, даже сокращение мышц выбивало из него. А учитывая, что меня постоянно пытались атаковать деревянные болванчики, то естественно, что я реагировал. А без них, без наблюдения за их движениями, так быстро проваливаться в состояние ускорения не получалось. Вопрос только в том, как у меня это вышло в схватке. Причем так, что я смог им пользоваться. Самое обидное, что, казалось, моя аномальная обучаемость совсем не помогала в том, чтобы найти эту тонкую грань, при которой происходило ускорение. Хотя тут я предвзят. Может, без нее я бы даже близко не подобрался к текущему прогрессу. Я выругался. Было ощущение, что я балансирую на грани чего-то важного, но не могу полноценно ухватить контроль. Похоже, мне предстояло еще много попыток, прежде чем я разберусь с этой способностью. Вернулся от прямого удара в голову, глубоко вдохнул и выдохнул, отгоняя раздражение. Нужно было перестать форсировать процесс и просто попробовать снова. Я расслабился, замедлил дыхание и отпустил напряжение в мышцах. На этот раз все получилось быстрее. Мир снова дрогнул, и я ощутил знакомое замедление. Повезло, что оба деревянных манекена находились в нескольких метрах от меня. Вместо того, чтобы двигаться или что-то делать, сосредоточился на ощущении. Я не пытался контролировать его силой воли, просто позволил себе остаться в этом состоянии. Прошло 3 секунды моего персонального времени, в которые тренировочные болванчики сделали только один шаг. Затем 4 секунды, 5. Но как только я начал поднимать руку, наблюдая, как мои пальцы движутся с прежней скоростью, тогда как все остальное оставалось в замедлении, как эффект сразу исчез. Понемногу я начал понимать закономерность. Двигаться надо было плавно. Видимо, во время схватки в ангаре я на автомате делал это, так как не видел опасности и играл с противниками, максимально расслабившись. А сейчас я напряжен и стараюсь понять, в чем дело. Входить в этот режим просветления стало гораздо проще. Она часто срывалась, но в целом одна попытка из 10 уже получалась осознанно. Нужно было просто захотеть. Вот только через несколько десятков успешных попыток у меня начала кружиться голова. Все-таки какие-то внутренние силы на это ускорение явно тратились. Каждая следующая попытка ухудшала состояние, пока я просто не рухнул, как подрубленный, вниз на пол. Еще и чертов биокинез отказывался реагировать, выдавая мне очередное улучшение тела, словно даже не видел моих попыток. «Ох, черт!» — схватился я за голову. Кровь пульсировала, и мне показалось, что у меня сквозь вены пытаются протащить шары для боулинга. Такое отвратительное было ощущение. «Да понял я, понял!» Выкрикнул я в пустоту, осознавая, что пока не могу использовать новый навык осознанно. По крайней мере, для движений. Через несколько минут, наконец, отпустило, и я расслабленно выдохнул, раскинув руки в стороны. «Ну, в принципе, неплохо. Возможность замедлить субъективное восприятие времени в схватке, чтобы обдумать происходящее — это и так невероятное преимущество. А с тем, как двигаться при этом и наносить удары, я разберусь», — проговорил я вслух, собираясь силами и поднимаясь. Настало время идти разгребать другую проблему. Внезапный религиозный фанатизм орков, активация их в системе, разбор привезенного имущества и общение с товарищами. И черт его знает, что из этого важнее и какую выбрать очередность.